В 2006-м Велесу могло бы исполниться 36. Если бы отпустило невредимым, ушел бы в гражданскую авиацию. Он еще когда живой был, об этом подумывал. Военные летчики на гражданке на расхват. Только с фамилией могли заставить что-то сделать. А то, как скажешь, говорит командир воздушного судна Велеслав Огнецвет, так все пассажиры из самолета и выбегут. Хотя, может, в нулевых это уже не такая диковинка. Ему буквально сегодня утром подвернулся еще один образец творческого подхода к имени. Но сначала Велеса, как обычно, выбросила обратно в реальность на вокзал. Окунула в атмосферу вечно спешащих людей, толкучку и переливчатые объявления о прибытии и отправлении поездов. За 10 лет на Курском много чего поменялось, но вокзал все равно оставался узнаваемым. Все те же вечные крики такси ехать!» и грохот неповоротливых тележек с багажом, которые выходцы из ближнего зарубежья торопливо толкали перед собой. «Дорогу!» — крикнули совсем рядом, и Велес едва успел отпрянуть в сторону, чтобы по ноге не проехала увесистая тачка с чемоданами. Он уже хотел как следует выматериться в спину носильщика, но увидел, как с тележки слетел громоздкий чемодан и ударил под колени стоящего на платформе мужчину. Тот неловко взмахнул руками и упал вперед, как доминошка. Только вместо другой доминошки он толкнул крутящегося на краю светловолосого пацаненка прямо под медленно подъезжающий поезд. Велес сам не понял, как у него получилось. Он вот только что смотрел, как мальчишка потерял равновесие и покачнулся, заваливаясь на пути, а спустя пару мгновений уже крепко держал пацана за воротник джинсовки. Пока тот заторможенно и испуганно пялился на Огнецвета, поезд с давящим спокойствием медленно прополз мимо. Вот так Велес и познакомился с еще одним экземпляром богатой фантазии родителей. Пацана звали Родион, а его, подоспевший к ним белый, как бумага, отец, назвался Александром Рихтером. Причем сделал он это так, словно его имя должно было о чем-то сказать Велесу. Может, кому-то и сказала бы. Но Огнецвет в жизни был проездом, и даже известные в это время люди проносились мимо него. Поэтому он только кивнул на обещание помочь, если вдруг что, молча взял протянутую визитку, а мальчишке посоветовал больше не подходить так близко к краю платформы. Дураков на свете много, за всеми не углядишь. Толкнет вот такой дорогу своей тележкой, и все, поминай, как звали. Велес вспоминал утреннее происшествие и думал, что никакая гражданская авиация ему теперь не светит. У него другая служба, загробно-запасная. Он усмехнулся, припомнив, с каким подозрением проводница на него посмотрела. Это ведь по паспорту ему 36, а выглядел он по-прежнему на 10 лет младше. Ну а что, у мертвых свое средство от старости. На этот раз ему выдали некое подобие инструкций. В карманах он нашел билет на тот самый поезд, который чуть мальчишку не раздавил, и листок с распечатанной картой. Даже немного денег подбросили, и простенький складной нож с выкидным лезвием. У него в детстве такой был, он с ним в ножички играл. Огнецвет задумался, почему его сразу на место не десантировали, а потом махнул рукой. Может, так надо было. В конце концов, он дело хорошее сделал, пацаненка спас, а у него самого появилось время немного попривыкнуть к жизни, прежде чем разгребать очередное говнище. Еще и предчувствие было такое нехорошее. Велес рассматривал найденный листок. На первый взгляд все выглядело, словно кто-то решил дернуть на природу и душевно отдохнуть. Наверху карты координаты. На обратной стороне список, что взять с собой. Он усмехнулся. Может, его с того света дернули, чтобы он им бухла и гондонов привез. Шаткие ироничные сомнения быстро развеял таксист на станции, когда Велес сунул ему листок с картой. «Еще один умник с координатами!» — проворчал он. «Я их куда, по-твоему, должен-то забить? Тут тебе не Москва, а чтобы все с навигаторами ездили. Ты к этим, что ли, которые позавчера приехали?» «Ага, к ним», — согласно кивнул Велес. «Отвезете?» «Ну, если деньги есть, залезай». Где-то через полчаса он довез его до деревни. По дороге рассказал, что утром к ним городские прибегали, просили помощи. Кто-то у них ночью в лесу потерялся. Один сердобольный за бутылочку коньяка прошелся с ними немного по лесочку, но ничего не нашли. А дальше идти не рискнули. Места там уж очень нехорошие. Туда даже самые лихие не совались. А если рисковали, то находили их потом без глаз да с дырой в груди. Что ж, другого Велеса не ожидал. Не зря на душе скребло. На вопрос, чем еще места нехорошие, мужик охотно выдал еще порцию страшных баек. Рассказал, что там была раньше деревня, лет 100 назад. Религия в те времена и так была не в почете, а там мало того, что верили, так еще и не по-христиански, язычники, короче. Ну вот их и попробовали отучить. Кого не получилось, постреляли. И была там какая-то баба, то ли колдунья, то ли ведунья, прокляла всех перед смертью. Сначала-то никто не поверил, а потом, как пошли всякие беды, так все быстро оттуда и поразбежались. «А детей она себе забирает», — доверительно сообщил таксист. «Говорили, что у нее детенок был, да только за ним не уследили. Когда ее постреляли, никто к ней в хату и не зашел. Он там и помер. Вот она и ищет ему замену. Года два назад тут у одних пропала девчушка. Так и не нашли. И заезжий наверняка не просто так потерялся. Забрала она его себе. Хоть он уже и большенький. Но вы милицию не пробовали вызывать, если у вас тут люди пропадают или умирают не своей смертью?» Таксист посмотрел на него, как на дурачка, и расхохотался. «Вы, городские, по-своему мыслите. Чем ж тут милиция поможет? Ну, приезжали как-то, лет, может, 5 назад. Лес чесали. Потом у них один ихний запропал. А через пару дней нашли на полянке. Трава там везде почернела, а ихний посередине лежал, весь обгорелый. Вот так она и проучила, чтобы к ней не совались. Они потом все равно еще долго искали, но ни черта не нашли. Морок, видать, на них навела, чтобы никто ее не нашел». Велес вздохнул и выбрался из побитой жизнью девятки. Только бабы с мороком и колдунством ему не хватало. «Куда идти-то?» — спросил он. «Куда-куда?» — ухмыльнулся мужик. «Я же не просто так через деревню поехал. Вон, один из твоих гастролеров снова воду баламутит. Ему уж только ленивый не сказал про ведьму. Он все свое гнет. Ты сам не ведись, а то тоже пропадешь». Огнецвет посмотрел в ту сторону, куда показывал водитель, и увидел высокого плечистого парня. Тот ожесточенно спорил с местными. Велес подошел поближе. «Да он же там совсем один, пока милиция приедет. Я ж не просто так прошу, а за деньги. Ну, а мы чем поможем-то?» — развел руками деревенский. «В тот лес никто не пойдет». На этом разговор закончился. Помогать местные не хотели. Ни за уговоры, ни за деньги. Городской выругался и пошел к машине, а Велес услышал продолжение. «Ребенок у него. Я в его годы уже вовсю девок огуливал и в поле пахал. Да некого уже искать. Нехер был туда соваться. Вовка вон до сих пор тоже не вернулся. Вовка забухал, бутылку уже дали. Она ему как мать родная. Будь у него время, Огнецвет порасспрашивал бы и этих, чего они на пацане крест поставили. Сверил бы показания с тем, что ему таксист рассказал. Но пришлось догонять городского, пока тот не уехал. «Эй!» — кликнул он парня. «Я могу с тобой поискать!» Тот обернулся. Велес уже попривык, что на предложение помощи или на попытки разузнать, в чем дело, он первым делом уходил одной дорогой. Нахер да подальше. Парень же посмотрел на него с сомнением, но потом махнул рукой. «Ну, поехали!» По дороге Огнецвет аккуратно разузнал, что же стряслось. Его первичные вводные не сильно разошлись с реальностью. Четверо городских приехали душевно отдохнуть. Жгли костры, прыгали через огонь, водили хороводы и заправлялись качественным коньяком. А такую глухомань выбрали не случайно. Здесь, по слухам, очень чувствительное к высоким материям место. Прямая связь с космосом и все такое. Особенно в ночь на Ивана Купала. А под утро у тусовщиков запропал Валька, младший брат организатора поездки. Они уже искали его, но тот как сквозь землю канул. «Деревенский страх навели», — проворчал Андрей и остановил машину. «Света с Серегой теперь наотрез отказываются в лес идти. Одна типа ногу натерла, на другой не хочет ее оставлять. Дождь еще как назло начался. Бля». Он тяжело вздохнул. «Далеко вы от деревни забрались», — обронил Велес. «Да здесь самое такое, знаешь, место силы. Вон, возле дерева, в которое молния попала. Ну, как говорят, во всяком случае». Огнецвет благоразумно промолчал. Место силы, как водится, обернулось местом очередной хероборины. Пока они дошли до лагеря, дождь усилился. Велес посмотрел на хмурых андреевских друзей в дождевиках, на все еще висящие на веревке белые рубахи с алой вышивкой, и тяжело вздохнул. «Ну, веди». Чем дальше они заходили в лес, тем сильнее становилось ощущение гнетущей тревоги. Не звука, только шорох дождя. А между деревьев стелилась странная белесая дымка. Они бродили несколько часов, по очереди кричали, но не слышали отклика. Загадочный туман совсем исчез, но дурное предчувствие только усиливалось. Как будто белое марево схлынуло и оставило для них что-то страшное. Что-то, что они еще не нашли. «Валька!» — снова закричал Андрей. «Валька!» Голос гулко прокатился по дождливому лесу и потонул в шорохе бьющих по листве капель. «Здесь!» — донеслось из чащи. Парень неверяще посмотрел на Велеса. «Живой!» — радостно выдохнул он и заорал еще громче. «Валька!» Он поспешил на голос, а где-то впереди снова прозвучал едва различимый зов. «Здесь!» Андрей несся, не разбирая дороги. Велес попытался его притормозить, но куда там. Время от времени они оба снова звали Валентина, но отклика больше не было. Может, голос сорвало. Наверняка же пытался докричаться до своих. Валькин брат начал нервничать. Только что они оба слышали зов, и вот снова ничего. Лишь шелест дождя по листьям. Велес заметил просвет между деревьев. Сделал несколько шагов в сторону просеки и замер на месте. Никакая это была не просека. Он стоял на краю полянки в форме правильного круга. Совсем небольшой, метров 10 в ширину. Вся трава почерневшая, словно выжженная. Но если здесь и бушевал огонь, дальше невидимых границ круга он не вышел. По центру чернел прогоревший костер. У огнецвета нехорошо сжалось сердце. Он мельком посмотрел на своего напарника. «Может, это Валька костер ночью разводил?» — неуверенно спросил Андрей и подошел к пепелищу. «Подожди!» — резко окликнул его Велес. «Да я сам сначала посмотрю!» Он ускорил шаг и подошел к костру. Несло горелым. Плохое предчувствие уже не шептало. Оно вопило про полный пиздец. Поэтому Велес совсем не удивился, когда то, что он принял за обгоревшее поленье, оказалось обугленным до черноты человеческим телом, скорчившимся в позе эмбриона. Андрей все-таки подошел следом и тут же отпрянул назад, согнулся пополам. Когда его немного отпустило, он вытер лицо рукавом. Постоял еще несколько секунд, уперев ладони в колени. Потом выпрямился и с отчаянной решимостью подошел к Велесу. «Это что же? Это Валька?» — помертвевшим голосом спросил Андрей. На труп ему смотреть было тяжко. Велес видел, как он пытался, но то и дело отводил взгляд. Оно и понятно, даже огнецвету стало не по себе. Чего уж про обычных людей говорить. Да и бессмысленно что-то пытаться рассмотреть. Обуглилось все до неузнаваемости. Велес покачал головой. «Не знаю. У Вальки на шее толстая цепь с амулетом была. Он ее никогда не снимал. Такая не расплавится. Если это он...» Голос у Андрея дрогнул. «Я пойми, я сейчас знать хочу, он это или нет, понимаешь?» Велес понимал. «У тебя вроде перчатки были», — спросил он. Валькин брат растерянно покопался в карманах. Потом полез в рюкзак и протянул огнецвету походные перчатки. Велес их надел и наклонился над телом. Черное все. Если не расплавилось, то обуглилось и потемнело. В тот раз, когда ему пришлось колдуна перезахоронить, все-таки проще было. Там этот старый ворчун все равно перед глазами маячил. И смерть не так воспринималась, как сейчас. Окончательная и страшная. Когда он, наконец, нащупал и отодрал от трупа цепь с круглым медальоном, повернулся к Андрею. «Такая?» — тихо спросил огнецвет. Лицо у Андрея перекосилось. Он неверяще замотал головой, впился взглядом в труп и тут же отшатнулся. Обхватил себя руками за голову. Снова пытался посмотреть на обгоревшее тело и все так же отводил взгляд. Велес по его лицу понял, что он узнал цепочку. Но принять было слишком тяжело. «Цепь его, но...» Парень заходил рядом взад-вперед, кто это сделал?» Он порывисто развернулся к огнецвету. Глаза у него раскраснелись. «Зачем? За что, мать вашу? Он же никому ничего не сделал. Ему всего 15-то недавно исполнилось, сука!» Велес подумал, что на эти вопросы никто и никогда не ответит. А он может лишь найти эту нечисть, что сожгла парня, и попытаться ее успокоить. Андрей же продолжал сыпать злыми вопросами. «То есть, пока мы искали, он все это время здесь, блядь, горел? А мы не заметили, сука? Зачем я только его взял? Он же ехать не хотел, это я уговорил!» Огнецвет не ответил. Подумал про себя, что если бы люди такое сделали, то и заметили бы, и нашли быстрее. А здесь явно какая-то хероборина постаралась. Их и на эту черную полянку специально заманили. Велес выпустил из руки медальон. Андрей смотрел зло, растерянно и с беспомощной надеждой. «А вдруг это не он? Этот...» Он запнулся. «Да он повыше вроде, а Валька мелкий, он же ростом мне по плечу. Как же так-то? В милицию надо сообщить, чтобы все тут прочесали. Я не успокоюсь, пока эту мразь из-под земли не достану. Слушай, может, это деревенские, а? Может, это они его, а? Ходили же, искали. Кто-то, видимо, и нашел, и...» «Вокруг посмотри», — оборвал его огнецвет. «На черную траву под ногами. На эту полянку посреди нихера. Чтобы так тело сжечь, надо ни час и ни два. А здесь ни одного полена даже нет. Ты сам говорил, что вы вчера тут все обошли и ничего не увидели. А сейчас мы сходу почти нашли. Голос именно сюда привел. Я его тоже слышал. Все еще думаешь, что деревенские? Люди, те еще мрази бывают. Но не в этот раз. Андрей наверняка нашел бы, что ответить и возразить, но ему помешал пронзительный вопль. Кричали со стороны лагеря. Велес от души выругался. «Идем», — скомандовал он. «А как же Валька?» Андрей тут же отрицательно замотал головой. «Я его здесь не оставлю». «Вальке ты уже не поможешь, в отличие от живых. Останешься, сам можешь сдохнуть». Как бы ни было плохо парню от смерти брата, страх за свою жизнь пересилил. Он зло посмотрел на огнецвета, но ничего не сказал. Молча пошел обратно в лес. Велес про себя выдохнул с облегчением. Хотя бы одной истеричной проблемой меньше. Но самое говнище, как обычно, ждало впереди. Когда они добежали до лагеря, Велес выругался еще раз. Здесь их ждала картина безжалостной расправы. Он оглянулся на Андрея. Тот молча привалился плечом к дереву и тупо уставился на тела. Девушка смотрела в темнеющее свинцовое небо пустыми глазницами. Грудная клетка разворочена так, что ребра видно. Ее бойфренд скорчился рядом. На груди такое же месиво, глаз тоже не было. Кровь залила застывшее и искаженное агонией лицо. «Это кто сделал?» — едва слышно прошептал Андрей. «Я не знаю», — растерянно отозвался Велес. Ощущал он себя на редкость отвратительно. Его ведь уже выкидывало помогать кому-то. Иногда было совсем легко, как с колдуном. Иногда посложнее, но он справлялся. И пусть не так уж и много вылазок было, но он привык, что всегда получалось как надо. Без лишних жертв и ненужной крови. А сейчас он чувствовал полную беспомощность и бессильную злость. Что он, блин, сделал не так-то, а? Ответом стал порыв ветра, слишком холодного, чтобы быть настоящим. Велес вздрогнула. Он заозирался по сторонам, но все снова стихло. Только Андрей все еще подпирал дерево и испуганно смотрел на него. Огнецвет увидел, как позади парня заколыхались ветки деревьев. «Бежим!» — крикнул Велес. Тот не отреагировал. Огнецвет подбежал к нему и дернул за рукав куртки. «Давай, быстрее, блядь!» Они рванулись сквозь лес, а позади заметался голос. «Бессердечный!» Велес лихорадочно думал, что надо успеть добраться до ручья за машиной. Где-то там была граница, про которую местные говорили, что дальше нечисть не суется. Позади тяжело содрогнулась земля. Огнецвет поискал взглядом Андрея, а в следующий момент его сбило с ног. Он проехался лицом по земле. Снова что-то дрогнуло, как будто невидимый великан шагал позади. Велес быстро перевернулся на спину и краем взгляда увидел движение. Отреагировать он уже не успел. Его придавило рухнувшей сосной. Вместе с собственным криком боли он услышал, как хрустнули ребра. Во рту тут же появился металлический привкус крови. Он попробовал пошевелиться, но без толку. Только руки смог высвободить, и все. Он услышал крик Андрея. Бессильно задергался, но куда там? Его придавило так, что он уже давно должен был сдохнуть. Велес хрипел, задыхался, чувствовал, как кровь пошла горлом, но не умирал. В сгустившихся сумерках на него надвигалась темная фигура. Глухо прозвучал голос. «Сами виноваты. Зачем тебя позвали? Моя здесь земля. И он тоже мой. Не забирайте». Когда существо подошло ближе, Огнецвет разглядел женщину. В сказках, которые он в детстве смотрел, такими изображали злых колдуней. Строгое лицо, не молодое и не старое, черные волосы с проседью и холодный, безразличный взгляд. «Твоя земля в могиле!» — прохрипел Велес. «Куда тебя не донесли?» — ведьма наклонилась над ним. «Не мертвый, моя покровительница сильнее». В сознании очень ярко мелькнули развороченные ребра и пустые провалы глазниц. Теперь его очередь пришла. Но просто так ждать своей участи? Нет уж. Он кое-как нашарил в кармане складной нож, вытащил лезвие, больше не дергался. Пусть думает, что он совсем беззащитный. Так ведь на самом деле и было. Чего ей этот ножик? Ее вообще хрен пойми, как упокоить. Нечеловеческим усилием воли Велес дождался, когда ведьма склонится к нему совсем близко. Ее грязные волосы мазнули по лицу. «Ну давай, мразь, померяемся, у кого больше и сильнее!» Одной рукой Велес крепко ухватил ее за космы, второй резко ударил ножом в шею. И еще ведьма взвыла. Ее лицо исказилось от злости, а через мгновение... Ее ярость смыла недоброй улыбкой победителя. Колдунья с силой надавила на дерево, и теперь уже огнецвет заорал от боли. Недолго он и так еле держался. Беспамятство быстро избавило его от мучений и утащила в спокойную пустоту. Очнулся Велес в кромешной темноте. На грудь не давило. Он вообще больше боли не чувствовал. Только холод. Но это обычное дело, когда он отхватывал от нечисти и очухивался, лежа на сырой земле. Странно, что эта баба его не убила. Даже освободила зачем-то. Велес поднялся на ноги. Поискал в кармане зажигалку. Вся куртка насквозь в крови. Футболка вообще в клочья разорвана. Крохотный огонек высветил брошенный нож. Велес машинально его подобрал и пошел дальше, к темному силуэту возле дерева. Когда подошел ближе, его окатило злой горечью. У Андрея ведьма вырезала сердце и глаза, как и у остальных. Велесовская же мертвечина ей, видимо, не угодила, поэтому ему в каком-то смысле повезло. И накатило такое бессильное отчаяние. Он же рядом с ними был. И чем помог? Да ничем же вообще, все погибли. Что без него она бы их поубивала, что с ним... «И дальше что делать? Идти против ведьмы с ножиком и с зажигалкой?» Огнецвет подобрал с земли выпавшую из кармана куртки Андрея ключи от машины. Очень уж хотелось согреться, выгнать холод из души, выдохнуть, дождаться рассвета, как будто с пробуждением солнца что-то могло измениться». Велес светил зажигалкой и с тяжелым сердцем шел к машине. А когда увидел в окне внедорожника свое отражение, зло рассмеялся. Дурак он, каким был, таким и остался. Никто его не пощадил. Теперь он как следует разглядел и залитое кровью лицо и грудь, и разодранную футболку. Убила его ведьма. И точно так же вырезала ему и сердце, и глаза. Только вот обратно его не приняли, а сразу подлатали и вернули. «Ну и нахера-то?» — зло процедил в темноту Велес. «Зачем? Я что, по-твоему, должен сделать? Заковырять ее ножом до усмерти? Забросать, блядь, ежиками лесными или чем?» «Ну а что? Она в него деревом захерачила, а он будет ежами и шишками отбиваться. На другой силенок не хватит. Или, может, ходить отгонять местных туристов?» Огнецвет злопнул колесо машины. Лес молчал. Все молчало. В черном небе, в просвете тяжелых дождевых туч, виднелся острый серп убывающей луны. Велес положил руки на крышу внедорожника и уперся лбом в запястье. «Ладно», — тихо прошептал он. «Ну, коль не хочешь меня обратно отправлять, можно мне еще разок инструкцию, а? Ну, как для совсем тупых. Нет, я могу пойти в лес и орать: «Сука, выходи, пока мне снова сосной не прилетит». Огнецвет глубоко вдохнул, оттолкнулся от машины и выпрямился. «Ну, понятно. Видимо, других вариантов у меня и нет». В ответ на его усмешку над лесом полыхнула молния и ударила в той же стороне, где они тело Вальки нашли. Беззвучно, как далекая зорница. Вот ему, видимо, и ориентир. Он бы, конечно, предпочел нормальную карту, а не распечатку, которая хрен знает, как к нему попала. И не вот такое вот световое шоу. Еще он мог сколько угодно сыпать злыми мыслями. Ни черта это не поменяет. Велес завел машину. Включил освещение на крышу внедорожника, повернул фонари к небу. Не то чтобы он рассчитывал вернуться, но ему не давали покоя сомнения Андрея на том пожарище и крик ведьмы, что она не позволит кого-то у нее забрать. Велес понимал, что это было всего лишь отрицание убитого горем человека и бред полоумной бабы, но что-то заставляло сомневаться и его самого. В любом случае, он ничего не терял. Огнецвет нашел обычный походный фонарик и побрел по ночному лесу. Туда, где ему знак, мать его, свыше послали. По дороге запоздало подумал, может, стоило и нож покрепче поискать. А потом невесело усмехнулся своим мыслям. Против неупокоенных ножи вообще не помогали. Это он и по себе знал, и на ведьме проверил. Когда впереди показался свет, Велес выключил фонарь. Он вышел на такую же черную выжженную поляну, как та, где они с Андреем нашли тело. Только это было намного больше. А вместо пепелища Огнецвет увидел старую избу со светящимися окнами. На вид обычная деревенская хата. Он вот только утром на такие же смотрел. Ничего жуткого и угрожающего, а все равно пробрало до мороза по коже. Он посмотрел по сторонам. Если здесь и была когда-то деревня, о которой местные говорили, то ее останки давно уже поглотил лес. Но эта хата осталась, видимо, каким-то недобрым волшебством. В другое время он бы удивился, но после смерти количество чертовщины в его существовании стало зашкаливать. Если были неупокоенные духи, буйные леши и пиздливые призраки, то почему бы не быть и избе прямо посреди леса? Велес тихо подошел к двери небольшого пристроя. Чутье требовало заглянуть внутрь. Ну или он сам себя убедил, что ему туда нужно. Тут уж не отличить, когда знак подают, а когда у него в голове белочка пляшет. Но даже если ему не туда, не беда. Убьют, вернется еще раз. У него число попыток штурма не ограничено. Огнецвет пригляделся к замку. Обычная дверная проушина. В ржавой петле железная скоба. Велес осторожно ее вытащил и приоткрыл дверь. Изнутри пахнуло затхлостью и промозглой сыростью. В ход снова пошел фонарь. Велес с изумлением увидел скорчившегося в углу подростка с обросшими черными волосами и в темной одежде. Лицо у него было в крови, но он все равно его узнал. «Валька!» Андрей на телефоне фотку брата показывал. Велес посмотрел на ржавую миску с сердцем рядом с парнем. «Тут даже гадать не надо. С человеческим. У ведьмы большой был выбор. Может, это даже и его собственный, раз она им тоже не побрезговала». «Эй!» — тихо позвал Огнецвет. Пацан даже не пошевелился. Мелькнула болезненная мысль. «Может, он и здесь опоздал?» Велес подошел к подростку и осторожно дотронулся до его плеча. Валька тут же вскинулся и отпрянул еще дальше в угол. «Тихо, тихо, я тебе не враг», — произнес Огнецвет. «Идти можешь?» — парень молчал. Его можно было понять. Но спасителя Велес походил меньше всего. Да и он и сам себя им не особо ощущал. Скорее, дураком, который толком не знает, что делать. «Я знаю, кто ты». После небольшой заминки еле слышно прошептал Валентин. «Она про тебя говорила. Она принесла мне твое сердце». Велес усмехнулся. Ну, хоть где-то он правильно догадался. В голове крутилось очень много вопросов. Что это за баба? На кой хрен она утащила пацана? И кого тогда сожгла вместо него? А вот времени, чтобы и задать, не было. Вальку нужно отсюда выводить. «Пошли. Если эта Хероборина объявится, просто беги», — озвучил Велес свой нехитрый план и не сдержал кривой улыбки. «Это как при сильной облачности в горы сунуться. Может, чудесным образом и повезет, но куда больше шансов зацепить винтом скалу, и все. Прости и прощай». Но другого плана не было. Когда они подошли к двери, Огнецвет увидел темную фигуру недалеко от порога. «Блядь!» — процедил он и быстро обернулся к пацану. «Видишь, вон там свет!» — Велес показал наотсвет над небом и вложил в ладонь парня фонарь. «Там машина, на которой вы приехали. За ней ручей. Беги к нему. Только не останавливайся, чтобы не увидел. Понял?» «Я уже знаю, что они все умерли», — тихо ответил Валентин. «Об этом она тоже сказала». «Смотри-ка, какое охрененное информбюро», — едко отозвался Велес. «Ничего, я с ней потолкую, а ты марш к ручью». Велес вышел на улицу. За ним тенью выскользнул Валентин. Ведьма все так же стояла в паре метрах от них и не двигалась. «Вернулся?» — произнесла она, и в ее голосе слышалась злая ухмылка. Велес кивнул, широко улыбнулся и покрепче сжал нож. «Ага, рассказать тебе про правильное питание. Тебе не говорили, что нельзя детей кормить сердцами мертвяков? Да и вырезать, знаешь ли, их без согласия владельцев тоже крайне херовая идея». Вместо ответа ведьма сразу набросилась на него. Велес успел выбросить вперед руку и всадить нож ей в грудь. Еще и провернул лезвие, но толку от этого, как и ожидалось, оказалось мало. Она отбросила его, как щенка, и Огнецвет упал на землю. За спиной ведьмы увидел, как Валька шмыгнул в темноту и скрылся между деревьями. Хотелось надеяться, что он не заплутает в лесу и выберется из хозяйства полоумной ведьмы. А у Велеса самого хватит силенок не дать ей ломануться вслед за пацаном. Хотелось, чтобы все закончилось не так бессмысленно и тупо, как виделось сквозь фильтр здравого смысла. Огнецвет быстро встал на ноги. «Хозяюшка, да что это ты такая негостеприимная?» «Бессердечные злые!» — провыла ведьма. «Не забирайте, не там!» Она снова кинулась на Велеса нечеловечески быстро. Огнецвет даже не заметил, как она рядом с ним оказалась и вцепилась ему в горло. Да так крепко, что никак не вырваться. Велес нащупал застрявший в ведьме нож и со всей силы ударил ее в висок. Его злости хватило, чтобы пробить кость, но ее оказалось недостаточно, чтобы упокоить ведьму. «Не хочешь быстрой смерти, сдохнешь страшной». Велес и глазом не успел моргнуть, как она отпрянула назад, а вокруг него кольцом вспыхнуло пламя. Огнецвет дернулся и с ужасом осознал, что не может пошевелиться. Неведомая и чудовищная сила пригвоздила к земле. Он только и мог что смотреть, как огонь все ближе и ближе к нему подбирался. И дождь ему нипочем. «Никому не забрать, даже тебе!» «Это мы еще посмотрим!» — процедил Велес. Единственное, на что он рассчитывал, это что у него получится потянуть время. Как он и планировал. Не думал, что такой смертью придется подыхать, но куда деваться? Выбора ему снова не оставили. И все равно страшно стало. Особенно, когда огонь так близко подобрался, что он его жар почувствовал. Огнецвет попытался вырваться из невидимых уз и снова бестолку. «Вот сука старая!» — бессильно выругался он. «Откуда же вы предберетесь только?» «Тебе ли не знать, сам неживой на побегушке?» «Мертвый, ага. А сейчас буду еще мертвее». Велес упал на колени и интуитивно закрылся руками. Огонь уже вплотную подошел. Жар жег кожу. Велес стиснул зубы. И сквозь алую пелену огня увидел Вальку. «Ты зачем же?» — прохрипел огнецвет. Завершение фразы утонуло в жутком вое ведьмы. Велес увидел, как исказилось ее лицо и сохлось, пока не остался только обтянутый кожей череп. Колдунья осыпалась прахом, а вместе с ней и погас огонь. Огнецвет перевел взгляд на Вальку. «Ты нахера вернулся? Я же сказал, чтобы к ручью убежал!» «Тогда она бы тебя еще раз убила, а потом и за мной пришла бы», — растерянно ответил парень и забормотал скороговоркой, бессвязно и сбивчиво. «Она... там ее душа была, привязанная. Она сама так, а я просто почувствовал, что вот она здесь, а другая ее часть заперта в этом предмете. Я помочь хотел». Его трясло. Он в сарае меньше боялся, а сейчас того гляди и сорвется. Велес в который раз за сегодняшнюю очень долгую ночь поднялся на ноги и подошел к трясущемуся пацану. «Все хорошо теперь», — он положил ладонь ему на плечо. «Без тебя я бы действительно не справился. Она сказала, что тут другие есть. Но я никого не чувствую. Ну, пойдем глянем. Велес зашел в избу. Внутри удушающе несло смрадом. Возле дальней стены стояла старая детская колыбель. Над ней подвешенные шишки и пучки трав, а вместо игрушек нанизанные на суровую нитку глаза. Огнецвету показалось, что он разглядел один ярко-синий, как у него. Рядом с колыбелью на полу сидели детские тела. От некоторых уже остались одни скелеты. Какие-то еще были покрыты обвисшей кожей. Валентин за его спиной прерывисто вздохнул. «Пойдем отсюда», — попросил он. Велеса не надо было уговаривать дважды. Он только во дворе заглянул в сверток, который растоптал Валька. Внутри были детские кости и раскрошившийся от удара маленький череп. Будь Огнецвет здесь один, он бы никогда не догадался, что эта ведьма как хренов Кощей бессмертный. А смерть ее вместо иглы пряталась в костях младенца. Да что уж там, он же все время действовал наугад. А получилось, что он как нитка, которой сшивали детали чужого замысла, чтобы все сложилось воедино. Сшили, оборвали и выбросили. Обычное дело. «Ты же знаешь, зачем она тебя забрала?» — спросил Велес. Валентин посмотрел на него, грустно улыбнулся и кивнул. «Она хотела, чтобы я с ней остался. Сказала, что если буду себя хорошо вести, она разрешит мне жить в доме с этими другими». Он помолчал и добавил. «Я еще чувствую всякое. Тебя, когда увидел, сразу понял, что ты не живой. Это как... не знаю. Просто вижу и понимаю. Мне никто никогда не верил. Считали, что я чокнулся. Потом я перестал говорить. Я не знаю, как это работает. Может, еще и поэтому я ей был нужен. Для всех-то я сумасшедший, а для нее хоть чем-то полезный». В другой раз Велес бы искренне и по-хорошему удивился, что на его мертвячество так спокойно реагирует. И даже пошутил бы по этому поводу. Но сейчас ситуация не располагала. Да и в мыслях крутились только вопросы и сомнения. «Все равно не понимаю», — покачал головой Огнецвет. «Нахера ей заморачиваться и выдавать левый труп за тебя?» Пацан ответил не сразу. Чем дольше он молчал, тем отчетливее Велес понимал, что ответ ему не понравится. Так и получилось. Она хотела, чтобы нашли труп. То есть меня, не глядя на Велеса, заговорил Валька. Нашли и перестали искать. А потом появился ты, и она разозлилась. Убила всех. Тебя тоже попыталась. Тут, видишь, или я один, или Андрей с друзьями». Огнецвет слушал его и снова ощущал бессилие вперемешку с разочарованием. Выбор хуже, чем в тупых анекдотах. А следом нарастала злость. «Да херня какая-то! Она надеялась, что когда найдут обгоревший труп, никто не пойдет искать, кто же это сделал. Да сюда бы нагнали милиции и чесали бы лес, пока все не перетряхнули». Парень молча пожал плечами, а Велес понял, что весь смысл его злости — Это хоть как-то оправдаться, что из-за него трое человек погибли. Даже не перед Валькой, перед собой. «Все равно херня», — тихо повторил он. «Мне жаль, что с Андреем и его друзьями так вышло». Валентин не ответил. Молча шел рядом, пока первые деревенские дома не замаячили. «Дальше тебе не надо», — сказал Валька. Велес с ним был согласен. Ему вообще, по-хорошему, с такими результатами вылазки больше никуда не надо. Но решать, как обычно, не ему. Он в своей жизни самостоятельно только одно единственное решение принял, когда в летное поступал. А дальше за него начали думать. И пока жил, и после того, как помер. «А ты сумеешь все это как-то деревенским рассказать? Ну, я имею в виду, без всей этой потусторонней хреноты». Валька неуверенно кивнул, а Огнецвет подумал, что и без потустороннего парню мало не покажется. Велес вдруг вспомнил другого пацана, для которого его сегодняшнее вмешательство закончилось намного лучше, чем для брата Андрея. Велес покопался в кармане и нашел запачканную кровью визитку. «Возьми», — он протянул ее Вальке. «Скажи ему, что парень, который его сына из-под поезда вытащил, просил тебе помочь. Скажи, что если вдруг что, о котором он говорил, пришло вот уже сейчас». Валька спрятал визитку в нагрудный карман, а потом вдруг спросил: «Ты как ворон?» «Как кто?» — не понял Велес. «Фильм такой есть, про музыканта. Его убили, а он потом вернулся, чтобы отомстить». Огнецвет только усмехнулся в ответ. «Не, мне пока отомстить не дают. Ну ничего, когда-нибудь, может, и получится. Завтра тебе все это разгребать. Давай, беги, пока совсем не замерз. Дождь этот еще как из ведра весь день». Парнишка улыбнулся и сказал фразу, которая, видимо, должна была что-то значить, но осталась непонятой для Велеса. «Дождь не может идти вечно». Огнецвет еще недолго смотрел ему в спину, пока тот не скрылся из виду, а потом пошел обратно. «А знаешь что?» — в никуда зло крикнул Велес. «В следующий раз, если надумаешь бросить меня в такую херню, лучше оставь на том свете. Задоело уже разгадывать твой великий замысел. Если не можешь по-нормальному сказать, что нужно, то и расхлебывай как-то сам. А я в запасе полежу. Если вдруг больше не призовут, то и не беда. Все лучше, чем уходить с мыслью, что из-за меня люди погибли. Единственного выжившего теперь затаскают подуркам и ментовкам. Хреновое спасение вышло». С такими мыслями Велес все шел и шел. Наугад, в темноту. А насчет дождя Валька был прав. Остался лишь вопрос в том, может ли быть вечным